оставалось сделать последний логический шаг, и Рубинчик, озаренный догадкой, но еще не доверяя своей гипотезе, затаенным страхом разворачивал по утрам газеты, ожидая новой сенсации. В связи с разоблачением агента сионизма в Кремле брежневское руководство смещено. Новым генеральным секретарем партии избран Романов, или Долгих, или Машеров. Но, слава богу, он получил разрешение раньше этого сообщения. И теперь ему наплевать и на Брежнева, и на Романова, и на всю эту мишпуху. Странно, откуда, из каких глубин памяти у него вдруг всплывают эти еврейские слова. Ведь он никогда не учил идиш, не слышал его. Или слышал тогда, до того рокового перрона от дедушки. Как бы то ни было, он уезжает. Эта страна отлипает от него, как убитый спрут. И все эти красильщиковы пусть живут тут, как хотят, со своими портретами Ленина, очередями, брежневскими речами и маршем юных нахимовцев. Это их родное. А ему надо вывести свое тайное детище, книгу. Но как? Как вывести из страны 6 толстых тетрадей? И как успеть до выезда записать в эту книгу все, что сейчас происходит? Ведь даже мелочи примечательны. Вчера вечером, после того, как авировское разрешение на эмиграцию помирило Рубинчика с женой, они впервые при детях стали обсуждать все разом навалившиеся на них проблемы отъезда. И Борька, 3-летний сын, услышав про голландское посольство, заявил категорически: «Я в Голландию не поеду». «Почему, Боренька?» «Потому что там все ходят голые». «Я не хочу быть голым». Боже мой, если бы Рубинчик заранее знал, что ему разрешат, он бы готовился, он бы выучил английский язык всерьез, а не то, что эти 10 уроков у Мироновой. Он бы собрал все, что берут с собой евреи на продажу в Риме. Он бы выбрал такого покупателя на свою машину, который дал бы ему возможность ездить на ней до последней минуты. Он бы перепечатал свою книгу в 10 экземплярах и нашел бы выходы на иностранных журналистов или дипломатов, чтобы отправить эту книгу с ними. И он, конечно, нашел бы время повидаться на прощание хотя бы с Варенькой из Мытищ, а еще бы лучше со всеми Вареньками, которых подарила ему судьба. В конце концов, это даже неблагородно. Уехать из страны навсегда, даже не простившись с теми женщинами, которые тебя любили, называли ласковыми именами и дарили тебе самих себя, напропалую, без оглядки и расчет. Но в том-то и дело, что не только Рубинчик, а каждый из пришедших в голландское посольство евреев был по русской манере суеверен и ничего не делал заранее, чтобы не спугнуть удачу. А теперь, когда эта удача отвела от их виска авировский отказ и выбросил им счастливый билет разрешения, они уже не по русской, а по своей исконно еврейской манере клали самих себя за неготовность к отъезду. Если бы я знала, что мне разрешат, я бы хоть в Эрмитаж съездила. Я в жизни не была в Эрмитаже, причитала какая-то женщина. «Да что ваш Эрмитаж?» — сказала другая. «Если бы я знала, что меня выпустят, я бы, ого, такую гастроль устроила!» Очередь рассмеялась. Их было тут не так уж и много, человек 60. И все они могли бы легко выстроиться в стандартную советскую очередь-цепочку. Прижатую к цокольному этажу посольского особняка. Но те же люди, которые всю жизнь стояли в покорных очередях в цепочках, теперь не удерживались в этой цепочке дольше минуты, сколько ни покрикивал на них дежурный милиционер. То есть, когда он уже совсем выходил из себя и орал: «Освободите тротуар! Дайте людям пройти! Это вообще пускать не буду!» Они, словно делая этому милиционеру последнее одолжение, выстраивались в нечто похожее на очередь. Но стоило ему уйти вперед, чугунные двери калитки, как они снова сбивались в толпу, нагло занимая весь тротуар и даже часть мостовой Калашного переулка.